Страница 261. В первых строках начинаются неувязки. Пестель, помнится, предлагал свергнуть императорскую фамилию и установить парламентскую республику. Зная о его восхищении Бонапартом и диком честолюбии, поневоле задаешься не столь уж невероятной мыслью. Уж не себя ли любезный Павлик видел новым императором? Вполне логичные мысли в голове почитателя Наполеона. Но Пестелю деятельность высшего благочиния с самого начала должна сохраняться в строжайшей тайне. Оно требует непроницаемой тьмы, и потому должно быть поручено единственно государственному главе сего приказа, который может оное устраивать посредством канцелярии, особенно для сего предмета при нем находящейся. Даже имена чиновников не должны быть никому известны, кроме государя и главы благочиния. До подобной секретности впоследствии не дотянул ни один репрессивный орган, ни ЧК, ни гестапо, ни охранки многочисленных латиноамериканских диктаторов. Высшее благочиние должно развернуть самую широкую сеть доносчиков и тайных агентов. Для исполнения всех сих обязанностей имеет высшее благочиние непременную надобность в многоразличных сведениях, из коих некоторые могут быть доставляемы обычным благочинием и посторонними отраслями определения, между тем, как другие могут быть получаемы единственно посредством тайных розысков. Тайные розыски или шпионство – суть посему не столько позволительные и законные, но даже надежнейшие, можно сказать, единственное средство, коим высшее благочиние поставляется в возможность достигнуть предназначенной ему цели. Естественно, чины внутренней стражи должны получать самое высокое жалование. Содержание жандармов и жалование их офицеров должно быть втрое против полевых войск, ибо сия служба столь же опасна, гораздо труднее, а между тем вовсе не благородна. Численность будущих ревнителей благочиния предполагается огромная. Для составления внутренней стражи, думаю я, 50 тысяч жандармов будут для всего государства достаточны. Для сравнения, во времена царствования Николая I корпус внутренней стражи, куда входили и жандармские части, несшие чисто караульные, патрульные, охранные обязанности, насчитывал в десятеро меньше людей. К концу 1828 года значилось 3 генерала, 41 штаб-офицер, 160 обер-офицеров, 3617 нижних чинов и 457 нестроевых. Офицеров и чиновников было вовсе уж мало. Сохранились воспоминания современника, который в 1861 году в одном из петербургских ресторанов увидел все третье отделение, отмечавшее какой-то свой праздник. Страница 263. За банкетным столом сидели 32 человека, все третье отделение. Читателю предоставляется самому ответить на несколько нехитрых вопросов. Какой режим предполагал утвердить в России Пестель? Возможно ли было при таком режиме притворение в жизнь либеральных прожектов, вроде манифеста Трубецкого? И, наконец, собирался ли Пестель вообще делиться хотя бы частичкой власти с кем бы то ни было, располагая подобными вооруженными силами и сетью анонимных шпионов? И, наконец, наш герой за 100 с лишним лет до Гитлера предлагал весьма оригинальное окончательное решение еврейского вопроса. Считая евреев совершенно бесполезной нацией, Пестель предлагал собрать их всех вместе, вооружить и отправить в поход на завоевание Палестины. Поскольку турки, несомненно, воспротивятся этому, а евреи сами с турками не справятся, то, естественно, в помощь евреям следует отрядить всю русскую армию. Крестоносец, а? Пестель, впрочем, в этой мысли был не оригинален. Основатели в 1814 году первого тайного общества в России, ордена русских рыцарей Орлов и Дмитриев-Мамонов, пришли к идее насильственного обращения, по крайней мере, половины евреев в христианство и распределения их по малонаселенным краям России. Современный исследователь Брюханов. Страница 264. Вообще, антисемитизмом явственно потянуло и от знаменитого бунта Семеновского полка 1821 года. В 1925 году в Ленинграде в издательстве «Былое» вышел юбилейный сборник «Бунт декабристов» Чернова. Автор обширной статьи из истории солдатских настроений в начале 20-х годов закопалась в архивы тайной полиции императора Александра слишком глубоко, определенно, не думая, что попортила чересчур обширными цитированием образ свободолюбивых солдатиков. В 1821 году некий полицейский агент сообщил по начальству содержание разговоров, которые вел со служивцами писарь 3-й роты 2-го батальона гвардейского Измайловского полка Александр Степанов по прозванию Карасев. «Когда прежде жидам вверяли полки», – патетически восклицал Карасев, имея в виду командира семеновцев полковника Шварца. «А ныне Шварц из жидов. Каково он с христианами поступил? Варварски, как мститель еврейский. И до чего полк довел Семеновский?» Вот такие настроения бытовали в гвардии. Не следует преуменьшать фигуру этого самого Степанова Карасева. Во времена Александра I, когда грамотной была ничтожно малая часть населения, писарь гвардейского полка был фигурой. Шварц, между прочим, никакого отношения к евреям не имеет. Он чистокровный немец. Страница 265. Но главная интрига тут в другом. Чрезвычайно похоже, что классическая история о бедных забитых солдатиках, взбунтовавшихся против тирана Шварца, якобы личного выдиравшего усы рядовым, имеет мало общего с подлинными мотивами пресловутого Семеновского бунта. Греч оставил прелюбопытнейшие воспоминания, меняющие всю картину самым решительным образом. Наконец, высшее начальство заметило послабление дисциплины и фронта в войсках гвардейского корпуса и сочло нужным подтянуть вожжи. Назначили в Семеновском на место Потемкина армейского служаку, строгого исполнителя своих обязанностей, Федора Ефимовича Шварца. Шварца, человека чужого, не аристократа, приняли офицеры с явным презрением, которое вскоре выразилось эпиграммами и насмешками. «Брат мой, служивший в финляндском полку, подсказывал мне, что добра в Семеновском не будет. Он стоял однажды в карауле в Семеновском госпитале, а один батальон учился. Пошел сильный дождь. Офицеры укрылись в коридорах госпиталя и, несмотря на присутствие солдат, издевались и ругались над полковыми командирами, и как нарочно по-русски. Офицеры дали прощальный обед Потемкину, произнесли тосты, плакали, бронили Шварца, который приглашен не был, и после обеда некоторые из них, разгоряченные шампанским, подошли к квартире Шварца и громко его ругали.